Борьба со страстями. Страсти искореняются понемногу, и долгое время надо работать над собою. А теперь пока потерпим и смиримся. Страсти искоренять начинай с самоукорения, познания своих, а не чужих, немощей, и считай себя достойным скорбей. Без борьбы со страстями прожить никак нельзя. Но надо облегчать брань, поменьше есть и спать, не зазирать других, не забывать Бога и иметь память смерти, и, главное, смиряться. Без сего брань со страстями тяжела. Страсти истребить сам не можешь, а проси Бога, и Он истребит, если это тебе полезно. Бывает, что Господь особо смиренным дает рано бесстрастие, а то так и умрет в борьбе. Но такой не значит погиб. А сказал некто, таковой сопричислится к мученикам. Тебе хочется узнать, в каких годах оставят страсти? Давно сказано: несть ваше разумете времена и лета, я же положи Бог во власти своей. Борьбу себе навлечешь, если не будешь беречь глаза и язык. Хульные помыслы умножаются и укрепляются от гордости и осуждения других. Снам верить не должно. Оттого тебе бывает скучно, что много мнишь о себе, да зазираешь слабых. Скучно тебе бывает от того, что не помнишь Иисуса Христа. Что не воздержан, зато сам и брань плотскую понесешь. От блудных помыслов средства смирения, самоукорения, воздержания, а паче всего — любовь к ближним, к слабым, немощным, больным, плененным страстями сестрам. Блудный помысл и боязнь попускаются за гордость нашу. Укоряй себя и старайся не глядеть на соблазняющего. Посади тебя в Царство Небесное, и там будет скучно. А почему? Потому что не умерло еще тленное, страстное. Без помыслов не проживешь. Все равно, как без навозу хлебушка не вырастешь. Премудрому они венец сплетают, а кто ими оплетается, тот пусть кается, восстает и спасается. Смеяться — большой грех. Это производит смех и дерзость без блуда. Смех есть действие блуда. Тщеславному труд ни во что не вменится. Считай себя хуже всех на свете, вот тебе и повеселеет. Гордость есть первая степень бесовского устроения. Гордость страшна тогда, когда не замечаем ее, а если замечаем и каемся, и сокрушаемся, то Господь не поставит в грех. Если у тебя так сильно проявляются гнев, ропот, то это верный признак души гордой. Смирись, укори себя, и силен Господь подать тебе руку помощи и утешить. Никого не осуждай, но этого достигнуть скоро нельзя. Лучшее нам, когда осудим, скорее укорить себя. Что живешь плохо, не унывай, а смиряйся, и Господь презрит на смирение твое, паче подвигов великих, но несмиренных.